13. Ленни едва успел спасти огонь. Ему пришлось вырвать несколько листов из своего блокнота, валявшегося в рюкзаке, и кинуть остатки поломанного стула в камин. Уже было не так проблематично заново развести огонь, однако важно сохранить то, что имелось. Хижине нельзя остывать, в ней и так холодно, а им надо пережить еще одну ночь. Он посмотрел в сторону окна, за которым дождь не прекращался. Минимум одну ночь. Пока дождь не ослабнет и не выпустит их отсюда. Усевшись на пол, он снова начал возводить башню из сырых дров, и когда почти закончил вторую, подошел Тоби. Тот держал небольшую закупоренную бутылочку без каких-либо надписей и иных опознавательных знаков. «Смотри, что я нашел», — как ни в чем не бывало, улыбаясь, сказал он. «Грушевый сидр?» «Угадал. Там...» — Тоби махнул свободной рукой себе за спину. «Целый тайник. Грандиозные запасы». «Как ты его нашел?» — нахмурившись, удивился Лен, продолжая укладывать дрова стопками. Он надеялся, что это хоть как-то поможет их просушить. «Просто очень хорошо искал. С камнем». Тобиас присел рядом с одной из башенок из дров, светясь любопытством. Ленни до сих пор с трудом верил, что Тоби наконец-то проснулся после такого долгого сна и сейчас выглядел так, будто ничего особенного не случилось. «Я тоже с камнем искал». «Прости, но, вероятно, в поисках через камень я лучше тебя», — сказал Тоби без капли какого-либо сарказма. Ленард хмыкнул. «Что правда, то правда. Когда он искал пропавшего среди ночи Тоби, то действительно что-то видел и чувствовал через этот камень. Но во все остальные разы для него это был лишь обыкновенный камень. Еды в тайнике не нашлось. Сыр и галеты. От последнего меня скоро будет тошнить. Там совсем немного». «Отлично!» — воскликнул Лен, взмахнув в воздухе свободной рукой. — Еды у нас мало, зато много сидра. Значит, мы просто здесь сопьемся. Покручивая бутылку, Тобиас улыбнулся. — Ты когда-нибудь сильно напивался? — с искрящимся интересом спросил он. — Нет. — И я нет. Значит, это будет наш первый раз. Ленард горько усмехнулся и положил последнее полено. Теперь он намеревался принести еще охапку с улицы, из поленницы за домом, хотя там был такой дождь, что даже носа высовывать не хотелось. Хорошо, хоть крыша хижины не прохудилась и их не заливала. «Слушай, Лен», — начал как-то серьезно Тоби, полусидя около башни из дров, — «понимаю, как это может быть сложно для понимания. Я про лес и все, что с ним связано». «Да, ты уже говорил нечто аналогичное. Совсем недавно». «Я просто хочу сказать, что тебе не обязательно вникать во все это. Достаточно знать, что этот лес необычный и может быть опасным и странным. И выбраться из него возможно, если исцелить себя. Исцелить себя — это главное. Еще бы я знал, как это делается. Иногда достаточно лишь выплеснуть скопившиеся эмоции». Ленард вздохнул и молча пристально посмотрел на Тоби. «Ладно, понял», — улыбнулся тот. «Вообще-то я пришел показать тебе бутылку». «Неплохая бутылка, да». Тобиас повернул голову в сторону окна и вздохнул с сожалением. «Уже темнеет», — задумчиво сказал он и повернулся обратно к Ленне. «Ты хоть что-нибудь ел, пока я спал?» Ленард поднялся, отряхивая кофту и штаны. «Совсем немного. Было не до еды». Тобиас тоже поднялся. «Ужинаем вместе, значит?» — спросил он. «А как еще?» Тобиас улыбнулся, в его глазах отражалось любопытство, даже какой-то азарт. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не двигаясь. «Что такое?» — спросил Ленард, не понимая, чему Тоби так улыбается, найденному запасу сидра или их предстоящему ужину. «Просто рад, что ты — это ты, и что ты все еще ты». Ленард вздохнул и снисходительно улыбнулся. Порой Тобиас казался ему похожим на ребенка, болтал всякие странности, верил в сказки. Когда Тобиас показал ему тайник, Ленард долго сидел, заглядывая в нечто вроде неглубокого погреба, и не верил своим глазам. Он осматривал кухню, когда сам проснулся, однако не додумался убрать старые ящики и приподнять половик в углу под столом. «Знаешь, у тебя поразительные способности находить алкоголь», — сказал он. «Но лучше бы, конечно, здесь была еда и теплые вещи». Тобиас мягко стиснул его плечо. «Мы еще найдем хорошую хижину, обещаю. Просто не всегда везет». Ленард посмотрел на его руку на своем плече, затем перевел взгляд на открытый погреб и достал оттуда несколько бутылок из темного стекла. «Кажется, ты настроен серьезно», — прокомментировал Тоби. Раз мы все равно бессильны против погоды и обстоятельств, то, думаю, можем позволить себе ни о чем не тревожиться в этот вечер. Керосиновой лампы в хижине не нашлось, только старые свечи, поэтому, распределив все остатки еды, Тобиас и Лен уселись за столом на крохотной кухне. И в этот раз Тобиас даже как будто проявлял слабый интерес к еде. По крайней мере, действительно что-то ел, а не только делал вид, что бесконечно жует воздух. И его по-прежнему интересовал поглощающий пищу Лен, однако Ленард уже привык к его пристальному взгляду. Каким бы странным это ни казалось в таких условиях, сейчас Ленни чувствовал себя комфортно. Нет, конечно же, он бы не отказался от горячей ванны и ломящегося от еды стола, но он находил особый уют в таких совместных ужинах. Они были своеобразным островком отдыха в океане из поисков выхода и постоянной тревоги. Когда они переместились с жестяными кружками и сидром ближе к огню, за окном совсем стемнело. Дождь по-прежнему бросался в окна, будто хотел превратить весь лес в болото. Это означало только то, что перемещаться по нему будет тяжело. Разлив одну небольшую бутылочку поровну, они почти одновременно пригубили кружки. На вкус сидр оказался приятным, с замечательным ароматом и сладким послевкусием. А после выпитой на двоих бутылочки Лен ощутил, как начал пьянеть. На усталый организм алкоголь накладывал больший эффект, однако разум не туманил. «Расскажи еще о лесе», — попросил Ленард, — «более подробно. Каким образом сюда попадают и почему?» Сидевший рядышком Тобиас вздохнул и отвлекся от созерцания огня. «Сразу предупреждаю, я знаю многое, но далеко не все. Не все мифы могут проявляться в реальности с точностью до 100%. Как я уже говорил, лес притягивает сломленных и потерявшихся». Ленард, понимающе закивал. Тобиас отставил вдруг свою кружку на пол, привстал на коленях и приблизился к Ленне. «Скажи, встречался ли ты с девушкой до того, как попал в лес?» — пытливо произнес он. «В каком смысле?» — отшатнулся Ленард. Тобиас застыл и рассеянно захлопал глазами. «До попадания в лес видел ли ты девушку с белыми волосами и синими глазами? Может быть, она с тобой разговаривала? Может, просто показалась странной?» Ленард задумался, вспоминая, что вообще было до попадания в лес. Ему казалось, что они тут уже целую вечность, и все, что было до, происходило в прошлой жизни. «Девушка со светлыми волосами и синими глазами сидела рядом со мной в автобусе», — сказал он. «С маленьким ребенком. Не показалось странной. Мы просто разговаривали, как обычные попутчики». Тобиас с подозрением прищурился. Ленард задумчиво увел взгляд в сторону и ощутил, как его плеч коснулись руки. Через тонкую ткань кофты просачивалась прохлада пальцев. «Что?» — спросил Тоби. «Что?» — с непониманием уставился на него Лен. «Ты что-то вспомнил, да? Выглядело, как будто вспомнил». Ленард помедлил с ответом. «Она мне подмигнула, когда я выходил на остановке». «Скорее всего, это была она», — задумчиво протянул Тоби. «Ну, я не придал этому значения тогда, однако та отшельница с куклой сразу показалась знакомой». «Вот же лесной дьявол!» — воскликнул Тоби, на мгновение заглушая своим голосом треск горящих дров и шум дождя. Пальцы его коротко стиснули плечи Ленни. «Звучит как ругательство. Не знал, что ты так умеешь. Я надеялся, что ты попал в лес случайно. Вернее, из-за своей проблемы, конечно. Оказывается, она давно на тебя глаз положила». Тобиас нахмурился и прикусил губу. Выглядело яростно. «И что это значит?» «Ты ее заинтересовал. Она хочет сделать тебя своим огоньком». «Не хочу становиться собакой», — нахмурился Лен. «Мне и человеком хорошо». Тобиас тяжело вздохнул и опустился на пол. Руки его соскользнули с плеч Ленни, и он обессиленно положил их себе на бедра. «Без твоего согласия этого и не произойдет. Но просто многое может измениться». «Я не буду соглашаться ни на что, что будет предлагать мне эта женщина», — улыбнулся Лен. Он чувствовал, что грушевый сидр стирает в его восприятии излишнюю значимость некоторых моментов. Однако он по-прежнему был в полном сознании, алкоголь имел очень мягкое воздействие, больше расслабляющее. Ни у кого из них даже язык не заплетался, хотя у Тоби повысились живость и эмоциональность. «Она умеет убеждать», — настаивал Тоби, — «доказательством чему служат три ее огонька». «Ну, пусть попробует», — хмыкнул Ленард и отпил сидра из кружки, не чувствуя ни капли страха. «Кто она вообще такая?» «Что-то вроде местной маленькой богини. хозяйка леса, как я уже и говорил». «Ого!» — протянул Ленард, кивая с важным видом. «Каким же образом я мог привлечь внимание такой божественной персоны?» Тобиас пожал плечами и стиснул ткань брюк на своих бедрах. «Не знаю, может, посчитала твой случай интересным? Может, ты просто ей понравился?» «Ага, это у нее такое увлечение — завлекать в лес сломленных и делать их своими цепными псами». «Она поддерживает лес таким образом», — объяснил Тоби, не притрагиваясь к своей кружке. Ленни даже начал беспокоиться, что пьет в одиночку. «Лес может притягивать и сам, но у него не всегда это получается. А еще зачастую обитающие здесь существа не могут покидать лес. Однако Атрия может, поэтому за его пределами она ищет тех, кого можно сюда завлечь». «Как у них тут все схвачено», — задумчиво сказал Ленард. Потом сообразил, что кружка у него пустая, и разлил остатки из новой бутылки снова поровну. Они сделали по глотку. «Однако я слышал, что многие люди ходят через лес, чтобы добраться до другого города. Неужели они все пропадают? Не думаю, что они все настолько душевно травмированы». «Костяной лес, именно тот, в котором мы находимся сейчас, существует в другой реальности», — объяснял Тоби, размахивая кружкой. Ленни только удивляло, как тот не пролил ни одной капли сидра. «Случайности бывают, конечно, но это редкость. Чаще тропа сама выводит определенного человека в этот лес, хочет ли он того или нет». «Тропа выводит?» «Ну, то есть туман путает тропы, и тропа в итоге выводит, я уже говорил». «Я понимаю». «В день, когда мы встретились, был очень густой туман», — закивал Тоби. «Возможно, ты обратил на это внимание». «Ага, в таком тумане легко заплутать и без вмешательства сверхъестественных сил». Тоби с горько улыбнулся. «Тоже верно». Ленард долго и задумчиво смотрел на Тоби, отпивая из кружки. Иногда ему казалось, что почти все вещи, происходящие здесь, в лесу, можно объяснить без мистики. Он потерялся из-за густого тумана и по случайности ушел вглубь леса. Они с Тоби просто ходили кругами, поэтому не могли который день выйти. Хижины — это остатки старых деревень, в которых совсем недавно еще жили или даже единично продолжали жить люди. Просто так совпало, что они с Тоби почти всегда натыкались на пустые. Русалка и та девушка с куклой младенца — отшельницы, не дружащие с головой. Волки лишь казались крупными, потому что Лен никогда в жизни их не видел и инстинктивно сравнивал с обыкновенными собаками. Необъяснимым оставалась только та двигающаяся куча мусора с птичьим черепом, но это ведь тоже мог быть какой-нибудь сумасшедший, натянувший шкуру и маску. А Тоби... Тоби просто такой же несчастный и потерявшийся паренек, увлеченный мифами до такой степени, что может объяснить ими что угодно. С другой стороны, очень многое совпадало, и в такое количество обыкновенных странностей на одно место даже не верилось. Им должно быть какое-то объяснение, и оно неплохо находилось в мифах. Ленард верил Тоби, но при этом оставлял и такой расклад, при котором ничего сверхъестественного в этом лесе не было. «А еще тебе наверняка встречалась бревенчатая дорожка», — сказал Тоби, зачаровавшись пламенем в камине. На его лице плясали оранжевые блики, и когда он повернул голову, Лен заметил румянец у него на щеках. Явно от сидра. Но все равно было немного непривычно видеть этого парня небледным. Ленард задумался и отпил еще крохотный глоток из кружки. Потом понял, что там мало, а сидр очень вкусный, легкий и похож больше на грушевый сок, и разлил еще бутылочку на двоих. Какая это была по счету? Впрочем, какая разница? «Да, что-то такое припоминаю». Держа кружку, но пока не делая ни одного глотка, Тобиас закивал. «Это называется тропинкой духов. В лесу их обычно строили, чтобы пробраться через болотистые местности. Но та, которую пересек ты, особенная. Она нечто вроде портала, соединяющего два мира, два костяных леса». Ленард усмехнулся. «Понял уже, что все, что здесь происходит и с чем приходится встречаться, особенное, даже ты», — улыбнулся он, поймав взгляд Тоби. Он мысленно признался себе, что разговаривать на такие сверхъестественные темы слегка подвыпившим было проще. Тобиас как будто смутился и расстроился, увел взгляд, пальцы его дрогнули, стискивая жестяной бок кружки. «Прости, если это прозвучало странно», — протянул Лен. «Не хотел тебя ничем обидеть. Я имел в виду, что ты правда особенный. Мне не встречались такие люди прежде». Лен поспешил сделать еще один глоток, чтобы прикрыть лицо кружкой. «Все хорошо», — Тоби снова повернулся к нему и улыбнулся с какой-то детской наивностью. Ленард до сих пор не мог осознать, что этот парень мог быть старше него. Он и выглядел, и вел себя не очень по-взрослому. Раньше, когда люди больше верили в мифы, грань между этими мирами была тонкой. Они даже будто наслаивались друг на друга, и в костяной лес можно было попасть куда проще. Но он и не забирал людей так активно, чтобы подпитываться ими. Сейчас же все иначе. «Выходит, вот как, если резюмировать все», — сказал Ленард, ворочаясь на своем месте. Все же, как им сегодня повезло. Они сидели согретые и сытые и пили сидр, а могли бы мерзнуть и голодать под колючими кустами в лесу. Эта девушка с белыми волосами приметила меня и специально притянула. Туман спутал тропы, чтобы привести меня к тропинке духов, через которую я и попал в альтернативный костяной лес. Тобиас кивнул. «Получается, — задумчиво произнес Ленард, — у меня и выбора-то не было». Тобиас отпил из кружки и пожал плечами. Взгляд его затуманился, а на щеках сильнее разгорелся румянец. «Почему же? Был. Ты мог дождаться автобуса и не подходить к лесу. Мог вообще никуда не ехать и вернуться домой. Это, правда, не давало бы гарантии, что лес или Атрия не привлекли бы тебя позже. Может быть, они все равно до тебя добрались бы. И чтобы не стать огоньком, то есть кормежкой для леса, я могу выбраться отсюда только когда залатаю свои душевные раны, из-за которых и стал как бы мишенью. Иными словами, стану достаточно сильным морально, чтобы не быть добычей леса». «Верно. Но мифы гласят, что существует и еще один способ выбраться», — сказал Тоби, вскинув руку с поднятым указательным пальцем. Он выждал паузу. «Выпустить из леса может сам дух леса, если его попросить». «Там мусорная куча?» «Вроде того. Однако нет никаких гарантий, что он выполнит просьбу. Он может просто сожрать или утащить в бездну. У него совсем не человеческое мировоззрение. Поэтому, может, повезет, а может и нет», — сказал Тобиас и икнул в самом конце фразы, а потом хихикнул. «Кажется, это вариант для полностью отчаявшихся и желающих выбраться любыми средствами». «Да». Повисла долгая пауза, в которой очень уютно потрескивали горящие дрова. Хижина стала более обжитой, хотя Ленард был не против променять ее на что-нибудь более хорошее — на дом. На сегодня у них дров хватало, возможно, на завтра и на послезавтра тоже. Дальше придется каким-то образом разбирать шкаф или кровать. Ленард вздохнул и решил оставить все размышления на утро. «И все же, если вдруг это будет наш единственный шанс выбраться...» — осторожно начал Ленард и подвинулся ближе к Тоби, чтобы разлить остатки еще одной бутылки. — «Как нам попасть в хижину лесного духа?» — «Туман и камень приведут нас», — ответил Тобиас, приподняв кружку, будто собирался произнести тост. Теперь некоторые его движения казались плавными и забавными, и Лен не мог сдержать улыбки. — «Здесь уже важно наше желание». — «Но в первый раз у нас получилось найти ее случайно. Я вообще не знал о духе леса. Я всего лишь хотел выбраться. Это считается? Поэтому мы и вышли на его хижину». «Я не знаю», — смутился Тоби. «Похоже на то. А может, нам просто показали, куда следует идти, когда мы отчаемся полностью». Последние слова легли камнем, и на долгое время между ними поселилось молчание. Лен и Тоби лишь смотрели на огонь и даже не притрагивались к кружкам с сидром. Ленард чувствовал, что его глаза начинают слипаться. Тело достаточно расслабилось и согрелось. Теперь необходим здоровый сон. Однако он не хотел так скоро заканчивать этот вечер. Более того, в голове вился вопрос, который давно его беспокоил. «А что насчет тебя?» — спросил Ленард. «Почему ты здесь? Тоже ведь не просто так, раз лес собирает потерявшихся». Тобиас вздохнул и медленно повернул голову к Ленне. «Откровение за откровение», — он слабо улыбнулся. «Звучит так, будто мы должны что-то друг другу, но нет. Мне просто интересно. Однако, если не желаешь, ты можешь и не рассказывать. Причины есть. Но давай сначала разберемся с тобой. Не все сразу», — тяжко вздохнув, сказал Тоби. Он отставил кружку и снова привстал на коленях. Приблизился к Ленне и навис над ним. «Твоя проблема заключается в том, что ты загнал травмирующие эмоции глубоко внутрь, потому что ты не хотел чувствовать плохое». «А кто хочет испытывать отрицательные эмоции?» — нахмурился Лен и тоже отставил кружку с недопитым сидром. Кто хочет, чтобы они его уничтожили? На мгновение в глазах Тоби промелькнула рассеянность, но после взгляд его стал решительным. Возможно, такой грозный вид ему придавал выпитый сидр. Но они не уничтожат. А вот когда ты отталкиваешь их, загоняешь дальше и дальше, отмахиваешься, тогда они тебя и убивают. Твердо и холодно сказал он, затем мягко коснулся пальцем Ленни с левой стороны груди. Ты ведь чувствуешь здесь порой боль, сдавленность. Ноет, колет, чешется, тяжело дышать, и кажется, что или задохнешься, или сердце просто остановится. Ленард увел его руку. От прикосновения в груди заболело. Казалось, если там и осело все плохое, то Тоби просто взял и бесцеремонно всполошил этот осадок. Ленард стиснул зубы, чувствуя, как сильно напряглись скулы. Однако он должен признать, что Тобиас прав. Он правда долгое время загонял эти эмоции. «Откуда тебе это известно?» — процедил Лен. Тоби опустился рядом, больше не нависая над ним, и склонил голову на бок. «Потому что я сам такой, потерявшийся», — сказал он. Взгляд его стал более расслабленным и грустным. Поэтому и видно невооруженным взглядом другого потерявшегося. Ленард перевел дыхание и облизнул собственные губы. «Хорошо, допустим. И что я должен сделать, чтобы выпустить эти эмоции?» — с вызовом спросил он. «Все, что ты бы хотел сделать, но по каким-то причинам не мог, и поэтому загнал эти эмоции вглубь себя. Можно покричать, поплакать, разбить что-нибудь или сломать. Будут новые дрова», — усмехнувшись, сказал Тобиас и пожал плечами. «Выговориться, если есть что сказать, но главное — не молчать». «Что я могу сказать?» — задумался Ленард и прикрыл глаза. Он не хотел говорить. Он никогда не говорил. Он не очень хотел, чтобы знал Тоби, чтобы знал вообще кто-либо, но сейчас... Может быть, так действовали несколько дней, проведенных в лесу, и его восприятие и мировоззрение поменялись. Может быть, смелость и откровение придавал выпитый грушевый сидр. Может быть. Он открыл глаза и встретился взглядом с бледно-голубыми глазами, которые смотрели на него пронзительно и с дружеской симпатией. Может быть, Лен в глубине души хотел довериться кому-то, и сейчас на самом деле видел в Тоби такого человека, с которым можно было бы поделиться своей болью. Может быть, стоило просто рискнуть, раз все равно у них нет выбора, кроме как пропадать в лесу, умирать от голода или холода, или становиться синим огоньком без воли и воспоминаний. Без разницы. «В той аварии», — произнес Ленард, осторожно выговаривая каждое слово, которое давалось с трудом, но он уже начал, и отступать было бы слабостью, поражением. «Я тоже должен был умереть». Тобиас нахмурился и непонимающе замотал головой. «С чего ты взял, что тоже должен был?» «Потому что...» Ленард замолк, ощутив, как глаза начинают пощипывать, а в груди все сжимается. «Потому что я пережил клиническую смерть. Мое сердце остановилось». «О!» — выдохнул Тобиас и посмотрел почему-то на собственные пальцы. «Так вот оно что. Я долго был...» — продолжал Лен, слыша будто со стороны, как садится его голос. — Как это назвать? Ну, мертвым. Тобиас вздрогнул и стиснул свою руку в кулак. Врачам удалось запустить мое сердце, но у брата были травмы, несовместимые с жизнью. — Лен, и да, я чувствую себя виноватым в том, что случилось. Потому что за рулем был я. Я! Дэш мог поехать иным путем, но я решил его подвести. На новой машине, которую купил себе на день рождения. Ленард сделал паузу, пытаясь совладать с неприятным чувством сдавленного горла и сильной болью в сердце. Брат всегда казался мне умелым и талантливым. У него многое получалось, за что бы он ни взялся. Самостоятельный и самодостаточный. И он ничем не заслужил смерть. А ты заслужил это удушающее чувство вины? Не знаю. Лен, ты не виноват. «Но чтобы оно прошло...» Тобиас приблизился и прислонил ладонь к его груди, и Ленни вздохнул со стоном, будто тот коснулся его оголенного сердца. «Все эти чувства надо вытянуть на поверхность, иначе чувство вины задушит тебя. Ты не можешь быть виноватым в чужой смерти, и ты вовсе не виноват в том, что твой брат умер, а ты остался жив. Попытайся это принять. Сердце твое не зря застучало вновь, и я рад, что оно до сих пор стучит». И пусть она стучит очень и очень долго. Тоби привстал на коленях и мягко захватил Ленни в объятия, прижимая его голову к своей груди. Лен вздохнул и задел рукой кружку с сидром на полу. В воздухе ярко запахло сладковатой грушей. Ему было больно. Так сильно, что казалось, будто разрывает на части. Почти так же, как это делало с ним стекло и металл в той аварии. Лен думал, что начался очередной приступ. Так невыносимо сжималось сердце. Поэтому он начал глубоко дышать, открывая и закрывая рот, огромными глотками вбирая воздух. Он уткнулся Тоби в грудь и обхватил его за корпус, прижал к себе крепко и не хотел отпускать. Он заплакал, громко и навзрыд, плакал так, как не позволял плакать себе с той аварии. Огонь в камине прогорал, пожирая дрова, и все это время Тоби успокаивающе гладил Ленни по спине и голове.